ты мог пустить в дело любой из дюжины вариантов. «Как только я прочитала вашу защитную речь», — возбужденно начала Делла Стрит, — «я поняла цепочку умозаключений, по которой вы вычислили, где искать тела». Она спохватилась, взглянула на поле Дрейка и прикусила язык. «Однако же», — сказал Дрейк, — «в твоей речи не все стыкуется. Прежде всего, если Тельма Бентон вернулась в дом с этим малым, Карлом Траском, и они прикончили Форбса, почему Уиллер и Доук не видели, как они подъехали?» «Уиллер и Доук не выступали свидетелями», — заметил Перри Мейсон. «Знаю», — ответил сыщик. «Ты об этом позаботился, позаботившись о том, чтобы окружная прокуратура не узнала, что за домом следили наши люди. Знай, прокурор, про то, что известно этой паре, он бы их из-под земли достал». «А законно ли было выводить из-под юрисдикции суда?» — осведомилась Делла Стрит с сомнением в голосе. Перри Мейсон встал, широко расставив ноги, расправив плечи и выставив вперед подбородок. «Послушайте, вы двое», — сказал он, — «я говорил вам и повторяю еще раз, что я не судья и не присяжные. Я адвокат. Окружная прокуратура делает все возможное, чтобы выстроить против подсудимого сильное обвинение. От защитника на процессе зависит сделать все возможное, чтобы разбить обвинение, выдвинутое окружным прокурором. Взять, к примеру, этого таксиста. Все мы знаем, что водитель не мог опознать женщину, которая оставила у него в машине носовой платок. В жизни он бы ее не опознал. Он запомнил, что у ее духов особенный запах и как она была примерно одета. Еще кое-что про фигуру и все. Мы это наглядно продемонстрировали, направив к нему Мэй Сибли, которая доказала, насколько ненадежны его показания. Но окружной прокурор, имея к своим услугам весь государственный механизм, провел тонкую операцию по внушению, в результате которой и в самом деле убедил водителя не только в том, что тот может безошибочно опознать женщину, но и в том, что этой женщиной, несомненно, является подсудимая. С такой вот тактикой нам и пришлось иметь дело на этом процессе. Впрочем, защитнику всегда приходится иметь дело с такой тактикой. Говорю вам, он не судья и не присяжный. Он всего лишь солдат, нанятый подсудимым с согласия государства и представляющий его интересы. И его святая обязанность — представить дело в самом выигрышном для подсудимого свете. Таково мое убеждение, и так я стараюсь действовать. «Что ж», — заметил Дрейк, — «в этом деле ты играл с огнем, но тебе сошло с рук, это уж точно. Ты заслуживаешь поздравлений. Газеты устраивают тебе рекламу на миллион долларов. Тебя считают чародеем права. Да ты и есть чародей, клянусь Богом!» Он протянул руку, и Мейсон ее пожал. «Ну, — сказал Дрейк, — я немного посижу у себя в конторе. Вдруг тебе понадобится еще что-то проверить. По-моему, ты устал и захочешь поехать домой отдохнуть». «Все и вправду произошло довольно быстро», — согласился Перри Мейсон, «но острое ощущение мне по душе». Дрейк ушел. Делла Стрит посмотрела на Перри Мейсона широко открытыми сияющими глазами. «Ох», — произнесла она, — «как же я рада! Как я рада, что вы ее вызволили! Это было чудесно!» Она взглянула на него. От слов, что она не могла выговорить, у нее дрожали губы. И вдруг, широко раскинув руки, снова заключила его в объятия. Кто-то виновато кашлянул у нее за спиной. Отпрянув от Перри Мейсона, она оглянулась. В дверях стояла Бесси Форбс. «Простите», — сказала она, — «я, кажется, помешала. Меня освободили, и я сразу пошла к вам. Вот только вещи успела собрать». «Не нужно извиняться», — ответил Перри Мейсон. «Мы рады». Послышалась громкая возня. Дверца шкафа распахнулась. Полицейская овчарка ворвалась в комнату. Пес тщетно царапал когтями скользкий паркет, но, добравшись до ковра, развил бешеную скорость и бросился прямиком к застывшей на пороге Бесси Форбс.